Эпилог. Стоя перед входной дверью родного дома, Роза с радостью выдохнула. Роза Ветров высадила ее в нескольких улицах от этого места. Хранитель квартала хорошо постарался, чтобы поймать такой тонкий аромат, спрятанный в шарике лозы. Может быть, тем хранителем был топинат? Девочка постаралась отогнать эту мысль. Она поспешно поднялась по ступенькам в квартиру. Ей очень не хотелось встретиться с мсье Боливерном, у которого была привычка выгуливать собаку ранним утром. Девочка открыла дверь, и ее тут же окружил знакомый влажный аромат цветов, которые выращивал папа. Добавился непривычный запах, резкий и еловый. Это запах чая. В комнате царила полутьма. До того, как зазвенит будильник папы, еще час или два. Можно забраться под одеяло у себя в комнате и хорошенько обдумать, как объяснить свое недельное отсутствие. Что говорить папе? Она пока не знала. Если правду, он подумает, что дочка сошла с ума. Разве существует волшебная страна, где летают по запахам и где ароматы могут вылечить болезнь, отравить и даже повлиять на рост цветка? Она взяла с собой несколько вещей из Миродии, но папа уже видел розы ветров и порхалку. Они его не слишком впечатлили. Вдруг послышался шорох ткани. Шевелились в глубине комнаты. Девочка включила свет. В кресле сидели. «Папа?» Он был каким-то серым, похудевшим, думал о чем-то своем. Вместо привычного кофе он держал чашку чая. «Папа!» — вновь позвала его Роза и подошла ближе. Он, наконец, поднял голову и при виде дочки тут же просиял. «Моя букашечка, ты вернулась!» «Ну да, мама привезла меня раньше, чем договаривались. Ей нужно было успеть на репетиции», — на ходу придумывала Роза. «А топинат я его оставила, чтобы маме было не так одиноко», — добавила девочка, испугавшись, что папа заметит отсутствие хомячка. Она закусила губу. Она говорила слишком быстро и сама мало верила тому, что придумывала. Но, ничего не подозревая, папа заключил дочку в нежное объятие. «Я так рад, что ты вернулась», — произнес он. «Хорошо отдохнула?» «Ага, очень хорошо», — попыталась ответить Роза, но папа крепко прижимал ее к груди. Почувствовав тепло папиных объятий, она поняла, как сильно по нему скучала. Рядом с папой было не так больно от предательства мамы и топинада. Сдерживая слезы, Роза растаяла в успокаивающих объятиях. Когда папа отошел, она заметила его уставшее лицо. «Ты так рано встал, тебе срочно надо выпить кофе», — пошутила девочка. «Я больше не пью кофе. Благодаря Люси только чай», — объявил папа. «Ах, Люси!» — нахмурилась Роза. Ее раздражало, что папа в первую очередь вспомнил о ней, а не о маме. Однако из вежливости она все же спросила. «Как у нее дела?» «Она ушла», — тихо проговорил он. У папы был такой измученный вид вовсе не из-за усталости. Роза вдруг поняла, что это печаль. Как жаль, что он так не грустит из-за уезда мамы. Но, видя переживания папы, девочка не могла ему не посочувствовать. «Вы поссорились?» «Нет, она просто ушла. Я не знаю, почему. Она отправила мне письмо, но я совсем ничего в нем не понял», — произнес он и протянул Розе лист бумаги. Развернув его, Роза почувствовала аромат перечной мяты. «Дорогой Антуан, последние несколько дней напомнили мне о счастливых ароматах нашей молодости. Надеюсь, ты снова обо всем вспомнишь. Я бы очень хотела остаться. Однако я должна найти осьминога. Своими щупальцами он душит наши воспоминания. Твоя О. «Кто такая О?» — спросила Роза, закончив читать странное послание. «Это Люси. Так я называю ее с детства. Однако ее настоящее имя — Амбелюсия». Роза застыла в ужасе. Все мысли тут же вылетели из головы. «Амбелюсия! Амбелюсия! Это не просто совпадение! Люси! Амбелюсия! Неужели это она, верховный творец, тут, в Париже? И она что, знакома с папой?» По привычке Роза потянулась к карману, но топинада, который все бы ей объяснил, там не было. Вот очередной секрет, который он от нее утаил. Постепенно ей стали понятны намеки в письме, ароматы, воспоминания и осьминог. Отчаяние папы было так сильно, что смотреть на него было невозможно. Роза похлопала его по плечу, стараясь утешить. На память пришли слова Зиры. «Если мы хотели бы найти Амбелюсию, то точно пришлось бы идти в ателье, чтобы найти хоть какие-нибудь зацепки». Теперь Роза поняла, что они вряд ли бы вышли на ее след. Да и не факт, что, узнав правду, папа бы приободрился. Хотя, заметив, что он засмотрелся в окно, девочка открыла медальон близнецов, который носила на шее. Она достала шарик и положила его рядом с кружкой еще дымящегося чая. Комнату наполнил свежий весенний аромат. «Папа, может, у нас получится отыскать Люси?» — сказала Роза. «Думаешь?» — удивился папа. Вдруг он повернулся, посмотрел на нее взглядом, полным надежды, и снял очки. Заглянувшие в комнату лучи утреннего солнца упали ему на лицо. В его каре-зеленых глазах Роза заметила новый цвет. На радужке появился золотой отлив. Текст читала Елена Шемидт.